Сказка о рыбаке-халифе. Рассказывает также, начала новую сказку Шахразада, что был в древние времена и минувшие века и годы в городе Багдаде человек-рыбак по имени Халифа. И был этот человек бедный по состоянию, который никогда еще в жизни не женился. И случилось в один день из дней, что он взял сеть и отправился с нею по обычаю к реке, чтобы половить раньше рыбаков. И придя к реке, он подпоясался, подоткнул платье и подошел к реке, и, развернув свою сеть, закинул ее первый раз и второй раз. Но в ней ничего не поднялось. И он закидывал ее до тех пор, пока не закинул 10 раз. И не поднялось в ней совсем ничего. И стеснилась грудь рыбака, и смутились мысли его, и он воскликнул: «Прошу прощения у Аллаха Великого, кроме которого нет Бога живого, самосущего, и возвращаясь к Нему, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Чего хочет Аллах, то бывает, а чего не хочет Он, то не бывает. Надел от Аллаха Велик Он и славен, и когда дает Аллах рабу, не отказывает ему никто, а когда отказывает Аллах рабу, не дает ему никто». И потом от охватившего его великого огорчения он произнес такие 2 стиха. «Когда жестокий рок особенно суров, терпением запасись и грудь расправь пошире. И знай, что милосерд и щедр Господь миров, что кроме горестей есть радость в этом мире». И он посидел немного, размышляя о своем деле, и склонил голову к земле, а потом произнес такие стихи: «И горечь претерпи, и сладость дней снеси, и помни, что Аллах велик на небеси. Бывает на гнойник похож полночный мрак, хочу его проткнуть, да не проткнуть никак. Печали юношей проходят без следа, а после ты о них не вспомнишь никогда». И потом он сказал про себя: «Брошу еще этот раз и положусь на Аллаха. Может быть, он не обманет моей надежды». И он подошел и бросил сеть в реку, размахнувшись на длину руки, и свернул веревки и подождал некоторое время, а потом он потянул сеть и нашел ее тяжелой. И, почувствовав, что сеть тяжелая, рыбак стал действовать с ней осторожно и тянул ее до тех пор, пока она не вышла на сушу. И вдруг в ней оказалась обезьяна, одноглазая и хромая. И, увидев ее, халифа воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. Что это за скверное счастье и зловещее предзнаменование? Что случилось со мной в этот благословенный день? Но все это по предопределению великого Аллаха». И потом он взял обезьяну и привязал ее на веревку, и, подойдя к дереву, высевшемуся на берегу реки, привязал к нему обезьяну. А с рыбаком был бич, и он взял его в руки и поднял в воздухе и хотел опустить его на обезьяну, но Аллах заставил эту обезьяну говорить ясным языком, и она сказала: «О, халифа, удержи твою руку и не бей меня. Оставь меня привязанной к этому дереву, ступай к реке и закинь твою сеть, полагаясь на Аллаха, Он принесет тебе твой надел». И, услышав слова обезьяны, халифа взял сеть, подошел к реке и закинул ее, отпустив веревки, а потом он потянул сеть и нашел, что она тяжелее, чем в первый раз. И он до тех пор бился над сетью, пока она не вышла на берег. И вдруг в ней оказалась другая обезьяна с расставленными зубами, насумленными глазами и накрашенными руками. И эта обезьяна смеялась, а вокруг пояса у нее была рваная тряпка. И халифа воскликнул: «Хвала Аллаху, который заменил рыб в реке обезьянами!» А затем он подошел к той обезьяне, что была привязана к дереву, и сказал ей: Посмотри его, злосчастная, как скверно то, что ты мне посоветовала. Никто не натолкнул меня на вторую обезьяну, кроме тебя. И когда ты пожелала мне доброго утра, с твоей хромотой и одноглазостью я стал побежден и утомлен, и не владел ни дирхемом, ни динаром. И он взял в руки дубинку и покрутил ею в воздухе 3 раза. Хотел опустить ее на обезьяну.